Я раньше думал, что эти слова «мементо мори» звучат мрачно. Наоборот, это весело, и значит, умей радоваться жизни, умей забывать плохое и помнить хорошее. Не может быть, что у вас никогда не было ничего хорошего, так не бывает. Мать. Теперь невозможно поверить, но когда-то я любила его, этого дурня. Помнишь, как ты меня пригласил и повез на извозчике? Я думала, мы едем, по крайней мере, в Большой театр, а он привозит меня в захолустное кино. Он вообще не любил оперу. Отец, кино — перекоп. Мать, Аврора. Все забыл. Отец, стала ужасная память, просто ужасная. Мать, а ведь когда-то у него была великолепная память. Все удивлялись, какая у него память. Если бы у него был слух, он мог бы петь наизусть целые оперы. Лямин, вы говорите, говорите. Мать, я знаю, я стала ужасной. Все время его пилю, а когда-то я была веселая девушка. Я вообще легкий человек в общежитии, со мной все уживаются. Мать продолжает. Я участвовала в самодеятельности. Я умела делать фокусы. Она взяла со стола яблоко, накрыла платком, оно исчезло и вынула из кармана мужа. Отец взволнованно. Перестань. Поднялся, вышел из комнаты. Мать. Идем, старичок. Он же хочет спать. В последнее время стал быстро утомляться. Тоже ушла. Нюта быстро. У нас никогда так не будет, как у них. Я клянусь. И ты поклянись. Скажи, клянусь. Лямин, клянусь. Нюта. Я все время думаю об этой загадке. Почему ты на мне женился? Потому что ты порядочный человек. Провел со мной ночь и почувствовал себя обязанным. Думаешь, что со мной никто не проводил ночь? Но им почему-то в голову не приходило на мне жениться. Лямин, нет. Он подсел к ней сосредоточенно, глядя на ее лицо. Нюта, нет, ты подожди, ты ответь. Ты поддался настроению минуты, да? Лямин, нет. Он также смотрит на нее время от времени с любопытством, трогая ее ухо, щеку, волосы. Нюта, ты хотел тихую, нетребовательную жену, чтобы с ней было спокойно, да? Лямин, вот тут бы я крупно ошибся. Нюта, а может быть, ты просто ошибся, да? Лямин, нет. Нюта, не хочешь же ты сказать, что ты меня безумно полюбил? Лямин, хочу. Нюта, за что же? Я не очень умная и не очень добрая и не очень красивая. Лямин, кто знает, может быть, это сделано специально? Нюта, как специально? Лямин. В древности торговцы драгоценностями держали камни неграненными, от воров. Нюта, не понимаю. Лямин, ты женщина замедленного действия. Ты не сразу начинаешь действовать на человека в полную силу. У тебя своеобразное, редкое лицо, у тебя очень удачно посажены глаза. Они могут, не отвлекаясь, заниматься своей основной специальностью, поражать человека. Правда, ты слишком много суетишься. Есть чересчур беспокойные птицы, они все время охорашиваются, поют призывные песенки. Они знают, что главное их достоинство — это то, что они могут просто молча летать. Нюта, торопливо. Леша, я тогда рассказывала, и, может быть, неуместно. Во всяком случае, твои родители меня не так поняли, и, главное, ты меня не так понял. Да, у меня есть дочка, она уже большая, ей 14 лет. Это была моя первая любовь, вернее. Он меня любил. Ну, из-за чего можно поссориться с мальчиком, если я была не тронута, а он не верил в мою любовь, и что я буду ждать? Я его пожалела. А он из армии больше ко мне не вернулся, может быть, не верил, что это его ребенок. Один раз ко мне он зашел много времени спустя, пьяный, хоть выжимать. Я его как ожгу по щеке. Вообще, знай, я ни об одном из тех мужчин, которых я знала, не могу пожалеть. Жалко, это не муж мой. Подожди, я тебе еще хочу сказать. Я очень бедно жила. Дочку оставила у мамы, а там еще три мои сестренки. Отца нет. Девочки для коровы сена без лошади таскают по 5 пудов. Пилят дрова райпотребсоюзу. Придут из школы и отправляются в 2 пилы. Конечно, я их поддерживала. Хочется пойти в кино, не иду. Трешка в кармане. Хочется чулки купить, не купишь. Хочется к ним съездить, не съездишь. Понемногу сэкономишь, а вместе сумма. Ведь я ни разу в театре не была. Иногда даже есть возможность. Денег жалко. Стала жадная на деньги. И вот теперь я думаю, ты жил один, а теперь у тебя я, и ты еще хочешь взять дочку. Какая для тебя материальная нагрузка? Лямин. Нет, что это за дикая несправедливость? Женщина всю свою жизнь пытается добиться только одного. Она хочет найти человека, которому может понадобиться ее любовь. Она торопится, она то и дело ошибается, она пользуется всеми честными и нечестными способами, она стыдится этого. Нюта, давай оба думать только о том, чтобы тебе было хорошо. Будем решать только эту задачу. Нюта смущена, но независимо пожала плечами. Обо мне? А что обо мне думать? Я сама о себе подумаю. Лямин, если я когда-нибудь не исполню твою просьбу или начну на тебя ворчать, сразу же на меня цыкни. Скажи, мол, спасибо, что я согласилась жить в твоем доме. Тебе когда-нибудь снилось, что тебя полюбит такая женщина? Нюта, если это правда, все, что ты говоришь, то ответь мне на вопрос. Кто эта проволочная дама в углу? Та самая? Расскажи мне о ней. Лямин, зачем? Нюта, я же тебе все рассказал. А, впрочем, я и так все знаю. Ты думаешь, она тебя любила? Если и любила, то по-ученому, потому что ты стоящий человек, а не потому что ее тянет просто. Лямин, вполне возможно. Нюта, а хочешь, я тебе скажу, как я называю ее поведение? Когда женщина живет с мужем, а любит другого. Это семейная проституция. Если бы это не было все-таки произведение искусства, я взяла бы эту проволоку и смотала, чтобы не мозолила глаза. Лямин, не такое уж это произведение искусства. Нюта подошла к проволочной фигуре и начала медленно, воодушевленно скручивать ее. Уже знакомая нам комната, где сейчас работают Саня и Егоров. Стол Любы не занят, уже знакомая музыка делового дня. В комнату вошел Лямин, за ним Нюта. Она смотрит на него беспокойно и весело. Лямин, хорошо, что я вас застал. У меня какое-то странное состояние. Не могу так уйти домой, хочется что-нибудь предпринять, как-то нарушить однообразие. А знаете что, давайте-ка соберем собрание. Саня, какое собрание? Все уж разошлись. Лямин, ну и что? Кто остался, того и соберем. Нам же не нужен кворум. Саня, в чем дело? Люди работают. Егоров, сами говорили, что надо проявлять инициативу. Вот мы и проявляем. И что, сами же отвлекаете от дела. Лямин, рабочий день кончился, я имею право провести собрание. Егоров, постой, значит, это не будет общее собрание. Какое же? Профсоюзное? Тоже не получается. По какому вопросу? Как-то странно. Лямин, вот видите, мы сами говорим о формализме и сами также рассуждаем. Какое собрание? Собрание людей. По какому вопросу? Вопрос о том, как мы живем. Тут же все свои, все друзья. Егоров, вы говорите, друзья, почему же вы тогда не посмотрели мое выступление по телевидению? До такой степени не интересует. Все смотрели, кроме вас. Лямин, видите, вот это как раз то, о чем я вам только что говорил. Абсолютное отсутствие заинтересованности друг в друге, и больше всех виноват я сам. Егоров, а говорят, я неплохо выступал. Есть отзывы. Решил все-таки сделать попытку написать воспоминания. Если выйдет, получу гонорар, куплю холодильник. Не знаю, вот какой лучше. Морозка невместительная, и энергия потребляет на 2 рубля. А если купить хороший, стоит дорого, зато энергия потребляет на 80 копеек. Ну-ка, попробую подсчитать. Лямин, ну зачем заранее подсчитывать? Время тратить. Егоров, а я люблю подсчитывать. Меня всегда в квартире просят подсчитать. Кому сколько платить за электричество? Это не так просто, как вам кажется. Надо учесть количество людей, количество электроприборов, кто был в отъезде. Саня. Представляю, как вы там запутали все расчеты. Егоров, там я не путаю. Там ошибок не прощают, нет. Интересно, если бы получились воспоминания, какой холодильник целесообразнее купить? Лямин, послушайте, хватит, ну что вы за человек, честное слово? Егоров, что я за человек? А я такой человек, за которого никто этим заниматься не станет. Я всех потерял в войну, а сам все живу и живу. Лямин, ну зачем так, Иван Никифорович? Все же хорошо, Иван Никифорович. Егоров ушел. Это я виноват, довел старика. Саня, при чем тут ты? Он сам себя довел. Лямин, Саня, давай съездим к Любе. Саня, что ты со мной делаешь? Ты же сам дал мне задание, и я работаю. До человека будущего мне осталось совсем немного, и вдруг... Лямин, Саня, это необходимо. Она лежит и мучается, что все ее презирают. Саня, увы, сочувствия я к ней не испытываю. Из какого-то барахла отравиться. Лямин, нет, ты все-таки не отдаешь себе отчета в том, что произошло. Она пошучивала, мы посмеивались. Молчать она не могла. Говорить о другом она тоже не могла, но как интеллигентный человек не хотела досаждать нам своими переживаниями. И вот она пошучивает, а мы посмеиваемся, и нас это устраивает. А в это время, представляешь, до чего она дошла, перестала жить. Да, пускай жизнь — это только огонек, который появляется неизвестно откуда, и вот-вот исчезнет, но все равно нам свойственно ощущать эту жизнь как что-то важное, вечное, огромное. Ты меня понимаешь? Саня, ну? Лямин. И вот именно поэтому человек начинает делать то, что заведомо не успеет кончить, что не ему даже понадобится, а другим поколениям людей, а то еще неизвестно. Саня. Ну? Лямин. Тебе это трудно. Ты мыслишь в одной плоскости. Ничего, я тебе потом объясню. А сейчас надо идти. Саня, не пойду. Лямин, почему? Саня. Я сказал, я не умею сочувствовать. Лямин. Не надо сочувствовать. Просто проведаем. Саня. Нет. Надо сочувствовать. У нее несчастье, значит, надо сочувствовать. А я вообще не умею переживать. Сегодня был у своих старух. У них неприятности, а я сижу и не могу переживать. Они обиделись. Лямин. Может быть, ты стесняешься? В таких случаях всегда немного неудобно, Саня. Ну да, неловко, когда надо что-то чувствовать, а ты ничего не чувствуешь, не знаешь, что говорить, Лямин. Как ничего не чувствуешь? Ты работал с ней в одной комнате. Вместе ходили в столовую, в кино, она с тобой всем делилась, неужели тебе все равно? Саня, слушай, чего тебе от меня надо? Лямин. А теперь она лежит и страдает, что всем доставила столько хлопот, и что она не до конца отравилась, и получается какая-то инсценировка. Саня, это похоже. Но что я должен в связи с этим предпринять? Лямин. А мне кажется, ты можешь и не быть эгоистом, просто не пробовал. Саня, я не эгоист. Свое несчастье я тоже не умею переживать. Лямин, врешь. Саня, правда. Когда мне было 5 лет, у меня умерла мать в больнице. Мне долго боялись об этом сказать. А я уже знал и только думал о том, как мне вести себя, когда скажут. Потом отец женился, меня взяли на воспитание соседки и 2 сестры, вот эти самые старухи. Но когда кто-нибудь говорил, что я сирота, это было мне странно. Никаких чувств по поводу сиротства я опять же не испытывал. А теперь всем вдруг понадобились мои чувства. И всем я должен быть благодарен, прежде всего старухам. Если бы у меня было счастливое детство, у меня, может быть, даже что-то получилось бы. Но я вспоминаю, как я 3 раза в день думал о том, как поменьше съесть. Старухи были не виноваты, они были деликатные, но бедные. А я виноват. Мало того, я должен испытывать чувство и к отцу, и к его жене, которая, как выяснилось, просто жить без меня не может. Давай цени то, давай любить то. Хорошо, я всем благодарен. Низко кланяется на 3 стороны. Благодарю вас. И оставьте меня в покое. Ушел. Вошла Нюта. Нюта. Ну что тут у тебя, Лямин? Все-таки я поразительно бестактный человек. Смотри, что получается. Я лезу с своими советами, в чем-то всех убеждаю, и вот Егоров сидит тихий, довольный, хочет поговорить с нами о холодильнике, а я вогнал его в тоску. Он же плакал слезами. Нюта. Нельзя перед всеми чувствовать себя виноватым. У тебя какая-то мания. Лямин. А Саня? Я к нему пристаю, он в чем-то передо мной вынужден оправдываться. Кончилось тем, что он накричал бог знает что, потом будет стыдно. Нюта, ты ни в чем не виноват, ты лучше всех. Лямин. Нет, я дико бестактный человек, думаю только о себе, или тогда вот с Любой. Я решил стать волевым человеком, я решил, и вот я никого уже не слышу и не вижу, я Жорнов, я готов перемолоть всех. Кто же попадает в это колесо? Люба. Ни в чем не повинная Люба, у которой несчастье. Куда там? Какое мне до этого дело? Нюта, не верти шеи. Лямин, оставь меня в покое. Входит Куропеев. Он неловко улыбается, как взрослые улыбаются детям. Он готов в зависимости от обстоятельств высказать все в глаза или, напротив, обратить все в шутку. Куропеев. А я звоню тебе домой, говорят, на работе. Лямин. Садись, Коля, посиди. Куропеев сел. Ну как? Куропеев. Что как? Лямин. Из особого интереса. Ну, вообще, Куропеев пожал плечами, вообще ничего, а ты, Лямин, я-то, да тоже ничего, я хорошо, Куропеев. Да я же вас не поздравил. Лямин, поздравь, Куропеев, поздравляю. Мне и в голову не приходило, кто бы мог подумать. Лямин, действительно, никто не мог. Куропеев, теперь Анну Ивановну придется куда-то перевести. Лямин, придется. Куропеев, а ты изменился. стал какой-то странный, и я, может быть, отвык. Так-то вид у тебя хороший, спокойный. Сейчас это тебе нужно, сейчас все зависит от тебя самого. Лямин, что все? Куропеев, будущее. Лямин, знаешь, Коля, я не гожусь для руководящей деятельности. Тут нужны какие-то данные. Куропеев, брось, годишься, Лямин. И вообще, если б можно было два раза прожить, тогда куда ни шло. На первый раз можно устремиться по службе, так, а ухлопать на это всю жизнь целиком — это абсурд. Куропеев рассмеялся. Силен. Ну тогда вот скажи, что делать мне. Я вот получаю удовольствие именно от того, что делаю свое дело. Если меня ценят, мне приятно. Да, мне доставляет удовольствие, что сам Богунцов теперь оказался у меня в подчинении. Я ему говорю, почему такой толстый, вы много едите? Я тоже много ем, но я не толстею, потому что я думаю, прогласил. Лямин, вот в этом как раз твое несчастье. Природа дала тебе тщеславие, а способности придержала. Поэтому все твои понижения и повышения стоят тебе гигантского труда. И чем дальше ты будешь подниматься по лестнице, тем больше тебе будет не хватать способностей. Я раньше как-то не мог говорить с тобой откровенно. Мне с тобой всегда было трудно. Ты тащишь меня выпить, потрепаться, а мне попивать с тобой еще труднее, чем заниматься твоими делами. Знаешь что, давай договоримся. Иди своей дорогой. Занимаясь своими делами, желаю тебе успехов. Но отпусти ты мою душу. Я не хочу, чтобы ты меня любил. Я не хочу, чтобы ты устраивал мою судьбу. Я не умею руководить и управлять. Я привык подчиняться и выполнять указания. В институте я был рядовой студент. В армии был рядовой солдат. Я трудолюбивый, интеллигентный, любящий свою родину, не общественный человек. Куропеев. Да ты и нахал, и свинья, но я не обижаюсь. Дай мне неделю, я подберу подходящего человека на твое место, а ты живи и радуйся жизни. Лямин. Коля, ты мудрый и порядочный человек. Куропеев. Но за это, Леша, у меня к тебе просьба. Последняя просьба, но от этого для меня зависит очень много. Лямин, говори. Куропеев. Мне поручили доклад в очень высокой инстанции. Кстати, все благодаря той самой статье, которую мы с тобой тогда накропали. Не знаю, как тебя просить. Неужели у тебя нет желания, чтобы это осуществить? Как раз сейчас это все может, наконец, осуществиться. Лямин, ерунда. Куропеев. А я тебе говорю. Ты можешь считать, что я долдон? Но я хитрый. Ты это знаешь, я нюхом чувствую, время настает. Лямин, хорошо, допустим, я дам тебе свои соображения. Я подсчитывал и пересчитывал, думал и передумывал. Мне все время давали понять, что в этом никто не нуждается, но я не мог остановиться. Однако, если ты все выскажешь вслух, ты погиб. Куропеев, какое тебе дело? Ты что, меня жалеешь, ведь нет? Лямин, нет. Куропеев, или ты боишься за себя, ведь нет? Лямин, нет. Подумал, решился, достал из стола папку. Так ведь ты ни черта здесь не разберешь. Куропеев, а я позвоню, спрошу. Волнуясь, развязал папку, посмотрел, завязал снова, подошел к Лямину, обнял его. Спасибо. Ушел. Лямин, если все это осуществится, да еще при помощи Куропеева, это будет смешно. Да, впрочем, почему бы и нет? Бывало же так, что-то кажется человеку невероятным, невыполнимым, но вот кто-то сказал это вслух, и другой повторил. Его идея стала для всех простой и естественной. И даже странно, как-то до сих пор ее никто не понимал. Светло улыбается. Итак, что? Нюта тоже улыбается. Что? Лямин. Я понижен. Я снят. Я смещен. Ура! Прошла неделя. Лямин в кабинете, который уж не принадлежит ему. Лямин пришел сюда помочь новому начальнику разобраться в делах. Заложив руки в карман, он сидит на столе. Нюта тоже здесь. Место за столом пока пусто. Нюта. Видишь, когда он приходит на работу? А ты был начальник, все дрожал, что опоздаешь. Лямин. Тебе пока еще начальник, я только сдаю дела. Поцеловал ее. Нюта. Что ты, здесь нельзя? Лямин. Что значит нельзя? Чистая условность. Одному нельзя опоздать домой на полчаса, другому можно не приходить до утра. Один погибает под грузом невыполненных обязательств, другой свободен, независим, ни перед кем не виноват. Почему? А потому что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Таков поэт, как Аквилон, что хочет, то и просит он. Орлу подобно он летает, и, не спросясь ни у кого, как Дездемона, выбирает кумир для сердца своего. Нюта. Я знаю, это Евгений Онегин. Лямин, не совсем. Да, надо еще попытаться, чтобы ты полюбила живопись. Нюта, так-то я люблю, может быть, не все понимаю. Лямин, понимать не надо. Нужна только непредвзятость и способность к широким ассоциациям. Нюта, это, по-моему, у меня как раз есть. Лямин, тогда все в порядке. Нюта, миленький, ты не обидишься, если я скажу тебе свое мнение? Ты неправильно поступил. Ни о ком не подумал, ведь только что что-то наладилось. Ну, смотри, Саня стал почти добросовестный человек. Егоров начал более или менее работать, скоро вернется Люба. Ведь ты уже не юноша, ты за что-то отвечаешь, тебе кто-то верит. Не думаешь, что мне нужна твоя карьера? Если ты был дворником, мне было бы только лучше, но ты же умный, ты же добрый, ты же иногда понимаешь то, что другой не поймет. Это я, женщина от любви, становлюсь эгоисткой. Ничего кругом не вижу, но ты же мужчина, ты не должен проходить мимо. Знал бы ты, сколько на земле горя, что-то надо сделать. Ты меня не обидел, что я тебя учу? Лямин, как бы между прочим. Да, насчет нового начальника. Тебе ничего не показалось насчет его внешности? Не только внешности, вообще. Нюта присела рядом. А что? Лямин, нет, это ты скажи, что. А я скажу, то или не то. Нюта, нормальная внешность? Довольно заурядная. Лямин, он ни на кого не похож. Из наших общих знакомых. Ну, скажем, на Куропееву, или на Егорова, или на моего отца, или еще на кого-нибудь. Нюта, я не приглядывалась, но, по-моему, он особенно ни на кого не похож. Дай мне еще почувствовать. Лямин чем-то озабочен. Что? Нюта, что ты на меня не обиделся? Лямин поцеловал ее. В двери показался новый начальник. Муравеев. Это двойник Куропеева. Роль исполняет тот же актер. Он наблюдает происходящую сцену пристально и в то же время неловко улыбаясь, как взрослые улыбаются дети. Нюта увидела его первой. Соскочила со стола, поправила прическу и вышла. Лямин смотрит на Муравеева, не отрываясь. Муравеев. «Ничего, ничего!» — смущенно улыбнулся, сел на свое место. «Могу только позавидовать. Вот наткнешься на такую сцену, и в голове начинают шевелиться вредные мысли. Не брось эту канитель! Купить резиновую лодку и закатиться куда-нибудь на дикое озеро с таким вот окунями, а? Хотите, покупаем лодку на двоих? Вот необходимо, вы же не в растенник». «Да, не без этого», — Муравеев. «Я вижу, я сам не в растенник. Ладно, вернемся к нашим баранам». Рассмеялся. «Получилось двусмысленно, я не хотел. Итак, кто там у нас дальше по порядку?» «Чумак. Знаете, я, когда получаю от него какой-нибудь документ, я начинаю дрожать. Я боюсь, что он путаник. Лямин, не бойтесь. Он много вкладывает в документ, но многое держит в голове, поэтому не сразу понятно. У другого в голове немного, поэтому все и понятно». Муравеев. «Есть, не бояться, я вам верю. Так, а что является себя вот Иванова Нелли Петровна? Она к нам откуда-то перешла, ее что там, уволили?» Лямин. «Нет, ушла по собственному желанию». Муравеев. «Ну да». Лямин. «Нет, она ушла именно по собственному желанию. Ей далеко было ездить на работу, а у нее ребенок. Утром надо носить в ясли». Муравеев. «У нее ребенок. Вот это да. Я был уверен, что она старая дева». Лямин. «Нет, она не старая дева. Я ее знаю, она по утрам ходит мимо нас в ясли. Очень славная женщина, у нее хорошие глаза, но страшно замотана. С ней надо бы помягче». Муравеев, взглянув на него с любопытством. «А вы лирик?» — Это хорошо. Физики и лирики. Теперь ваша комната. Кто там у вас? — Конечно, разумеется, все это между нами. Никулина Любовь Владимировна. Лямин. — У Никулиной большое несчастье в личной жизни. Муравеев. — Знаю, знаю. Хорошо бы это несчастье не так сказывалось на работе. Вы не могли бы поговорить с ней на эту тему? Лямин. — Я поговорю, но пока бы хорошо с ней поделикатнее. Не надо так уж особенно. Муравеев. — С ней тоже помягче? Лямин. — В затруднении. — Нет, вы наверняка не все знаете. Дело в том, что у нее большие переживания. Муравеев опять посмотрел на него с веселым любопытством. — Ну да, вы это же говорили. Лямин. — Но вам, наверное, не все известно. Муравеев. — Нет, дорогой, мне все известно. Так кто там еще молодой Сучков? Лямин. — Саня Сучков очень способный. Понимает не форму дела, она иногда противоречит содержанию, а суть дела. Муравеев. — Сучков — это тот хулиган. Муравеев. Получил 15 суток за хулиганство. Кстати, надо что-то предпринять. Товарищеский суд или что? Лямин. Дело в том, что он избил мужа, как раз этой Любы Никулиной. Для него этот поступок по-своему благородный, общественный акт. Так наспех это объяснить трудно. Но главное, это я хотел поговорить с вами о Егорове. Вот тут, по-моему, вы допускаете ошибку. Он торопится, он тревожится, что упустит, не предупредит Муравеева о важных обстоятельствах. Дело в том, что ему остался год до пенсии, а вы переводите его на меньшую ставку. Таким образом, обрекаете на маленькую пенсию. Муравеев. Таким образом? Да. А что делать? Лямин. Но это же несправедливо. Он же справляется своими обязанностями. И человек, он необыкновенно интересный. Недавно выступал по телевидению с воспоминаниями о Гудзенко. Очень успешно. Теперь пишет о нем книгу. Муравеев. Но вы представляете, что будет, если я сразу же отменю свое собственное решение? Это, как говорит наша уборщица, сослужит плохую службу на пользу дела. Лямин. Я представляю, но надо искать какой-то выход. Муравеев. Милый мой, простите, что напоминаю, но вы немножко посидели за этим столом. И вы видите, чем все это кончилось. Зачем же вы толкаете меня на тот же гибельный путь? Подождите, я вас слушал. И знаете, что странно? Вы так умеете входить в положение всех окружающих, это даже трогательно. Почему же вы не хотите войти в мое положение? Я новый человек, мне трудно, мне нужно завоевывать авторитет, мне нужно как-то вести себя, проявить на новом месте. К тому же я, сознаться, немного пообтрепался. Кстати, есть идея. Взять вопросы планирования, сейчас это актуально, и толкнуть популярный очерк. Толкнуть в технику молодежи или в юность, почему об этом должны писать какие-то халтурщики, а не мы с вами? Это же наш хлеб. Мне говорили, что в этом направлении вы соображаете, вот нам и первый вклад на лодку. Лямин смотрит на него неподвижно, не отвечая. Он ошеломлен фантастическим сходством с Куропеевым. Лямин, я не ловлю рыбу. Муравеев засмеялся. Ну, лодка-то фигурально. Что, вам вообще деньги нужны? Ему предлагают деньги, а он не берет. Прямо в руки, на, не хочет. Обеспеченный человек. Лямин, Николай. Муравеев, вы мне? Лямину кажется, что он поймал, уличил своего собеседника, что он вот-вот раскроет чью-то хитроумную авантюру. Лямин, Коля, это ты? Муравеев испугался. Что с вами? Лямин подозрительно смотрит на него, постепенно убеждает, что тот испугался искренне. Я оговорился, а? Но вы знаете, так похоже на Куропеева. Муравеев засмеялся. На Николая Степановича? Почетно. Слышали, какой он сделал доклад? Лямин, ерунда. По этому поводу у меня уж есть новые мысли. Муравеев, ирония. Вам видней. Фамилия-то у нас похожа, это да. Муравеев, Куропеев, но от разных корней. Спел. Но я московский, Муравей, знаете, Акуджаву. И так, я не понял, мы договорились? Лямин, нет. Нет. Муравеев, да почему же? Лямин задумался, сморщился, замотал головой. Лямин, нет, нет. Муравеев, что нет? Лямин, я боюсь, что мы вообще не сможем договориться. Вы меня не слушаете, не понимаете, не хотите понять. Муравеев, а мне кажется, что это вы меня не слышите. Лямин, я слышу, но мне это все не нравится. Нет, вы неподходящий человек. Нет, этого нельзя допустить. Муравеев, чего нельзя допустить? Вы не один в комнате. Говорить так, чтобы вас можно было понять. Лямин, вам придется подыскать себе что-нибудь другое. Сейчас это нетрудно. Муравеев, вы бредите. Зачем мне другое? Я назначен сюда, уже подписан приказ. Лямин, подписан приказ? Подписан приказ. Что же делать? Муравеев, вам видней. Лямин, а кто подписал приказ? Муравеев, какая разница, управление, Куропеев? Лямин, это сложно. Это сложно, вы не знаете его телефона. Муравеев, посмотрите, у вас, наверное, записан где-нибудь. Лямин нашел, набрал номер. Николай Степанович, занят? Занят, пускай освободится. Скажите, Лямин просит. Муравеев, вы наивный человек. Лямин в трубку. Коля, здравствуй. Это я, мне надо с тобой поговорить. Нет, именно сейчас. Коля, друг мой, ты допустил ошибку. Кого ты к нам прислал? Да почему же невозможно? При желании все возможно. Поздно. Почему поздно? Нет, Коля, ты меня недопонял. Подумай, Коля, о своей судьбе, о своей. Занавес сдвинулся, а Лямин все кричит уже за занавесом, уже и слов не разобрать.